Стены дрожат от слов, висящих над пропастью. Даже птицы молчат, скрываясь за рубостью. Каждый стоит на черте, никто не отступится. Напоследок всегда тяжело курится. Напоследок всегда тяжело дышится. И голос в суматохе тяжело слышится. Я лишь хочу напоследок обмолвиться. Хоть что-нибудь спустя.